Глава 205. Даларин. Лилин быстро осмотрел лица этих магов. Он помнил всех и каждого мага, которых раньше встречал в штаб-квартире садов четырех сезонов, но он не узнал ни одного человека из тех, что стояли перед ним. Могла быть только одна причина, по которой эти лица не были ему знакомы. Они, должно быть, являлись тайными силами садов четырех сезонов и обычно не показывались на глаза. Судя по всему, сады четырех сезонов достали все свои козыри, чтобы заполучить контроль над входом в секретный план. Цезарь, трехглазый маг, являющийся руководителем этой охотничьей группы, тоже не присутствовал. Если его здесь не было, значит, он выполнял какое-то особое поручение. Лилин ощущал, как замирало его сердце, поскольку он выполнял тайное задание, как шпион тысячи надоедливых рук. Лилину казалось, что ему будет трудно выполнить свое задание. Юноша записал произошедшую сцену с помощью и-чипа и последовал по знакам на дороге, чтобы найти свое жилье. Мастер. Лилин подошел к деревянному дому, расположенному в районе Д9. Ощутив присутствие Лилина, великие рыцари номер 2 и номер 3 тут же выбежали из дома и преклонили колени, приветствуя его. Позади деревянного дома, за забором, злобная виверна, Хаук, сонно приподняла голову и возбужденно зашипела. Хаэм, Лилин осмотрел своих подчиненных и сильно пожалел, что разрешил ему идти вперед. Если бы у него имелась мощь этих двух заклейменных мечников, то он не оказался бы в таком жалком состоянии и не был бы так серьезно ранен. Очень важно, чтобы я нашел возможности и испытал бы силу и мощь заклейменных мечников. Лилин взглянул на номера 2 и номера 3 и потер подбородок. Сады четырех сезонов работали очень быстро, и вечером рабочий, одетый в своего рода деловой костюм, постучался в дверь его дома. «Лорд Лилин, во имя садов четырех сезонов, старейшины требуют, чтобы вы завтра отправились в секретный план. Вы захватите зону номер 13». Этот человек также являлся официальным магом. Он говорил очень медленно, четко проговаривая слова. Закончив, он передал пергамент Лилину. Лилин протянул руку и принял его. Приказ на перевод состоял из пачки очень толстых, тускло-желтых листков бумаги. Содержание приказа было в точности такое же, как и прочитал человек ранее, а внизу пачки пергамента стояла печать садов четырех сезонов и несколько подписей. Пальцы Лилина коснулись печати. Си. Четыре луча вылетели из печати и начали танцевать на пергаменте, образуя четырехцветное кольцо. Через несколько секунд свет угас. Это доказывало, что подписи и печати были настоящими. Лилин успокоился и спросил: «Разве мастера зельеварения не призваны сюда, чтобы заменить целителей? Мне никто не говорил, что я буду сражаться на передовой». Даже если бы у кого-то не было мозгов, было очевидно, что все это работа Цезаря. Поэтому Лилин с раздражением и некоторым гневом спросил мага перед ним: «Я мастер зельеварения, а не боец. Вы не можете поставить меня вровень с мастерами, чьи руки окрашены кровью. Я протестую. Прошу прощения, но это решение высшего руководства садов четырех сезонов. Если у вас какие-то проблемы, то вы можете в течение 24 часов сообщить об этом старейшинам. Однако, пока старейшины не издадут никакого приказа и не аннулируют действующий, вам все равно придется завтра отправиться в зону номер 13. Если же нет, то вас отметят как предателя и накажут соответствующим образом». Этот человек ответил формально, нисколько не заботясь о мнении Лилина. Затем он элегантно поклонился. «Если больше ничего не требуется, то я сейчас же покину вас, господин Лилин». Пак, когда дверь закрылась, яростное выражение Лилина тут же исчезло с его лица, вместо этого на его лице появилась задумчивость. С тех пор, как он приехал сюда, он был готов к тому, что окружающие люди будут его беспокоить и плохо относиться к нему. Все эти разговоры были простой показушностью. Причина, почему мастера зельеварения отправляли на фронт, заключалась в том, что если бы последний спокойно отреагировал на эту новость, то его бы начали подозревать. Но если со временем так туго, то мне нужно приступить к приготовлениям прямо сейчас. Лилин мысленно опустил голову, его глаза сверкнули в полутьме. Огромные платиновые металлические ворота, как всегда, высоко возвышались. Лишь в тот момент, когда Лилин встал перед ними, он понял, что все, что он видел раньше, являлось ничем по сравнению с этими воротами. Теперь, когда он стоял так близко к ним, Лилин испытывал трепет. От ворот секретного плана он ощущал какую-то древнюю ауру. Что еще больше его шокировало, так это то, что даже от врат ощущалась какая-то духовная сила. Эта духовная сила не принадлежала какому-либо магу, но просто возникала из ворот. Это же живое существо, и оно испускает собственные духовные волны. Возможно, через какое-то время оно сможет развить собственный интеллект и стать по-настоящему живым существом. Лилин вздохнул с восхищением и осмотрелся. Хотя сейчас стояло раннее утро, много магов и помощников стояло в очереди перед воротами с билетами в руках. Поскольку вокруг находилось довольно много могущественных магов, все было довольно упорядочено. Как член садов четырех сезонов, ему естественно не требовалось стоять в общей очереди, вместо этого он стоял вместе с несколькими магами в определенном месте перед воротами. Номер 2 и номер 3 несли на плечах большие сумки и стояли позади Лилина. «Уже 8 утра, открывайте». Лилин взглянул на часовую стрелку своих карманных часов, которая сейчас указывала на цифру 8. Потребление энергии для открытия таких больших врат оказалось довольно огромным. Даже сады четырех сезонов с болью тратили такую большую сумму. Поэтому секретный план равнин Вечной Реки открывалось только один раз в день. С громким криком дюжина магов с преобразованием элементальной сущности выше 50% положила ладони на ворота. Вен, вен. Резкое искажение пространства исказило ворота и начало расширяться. Треск. Ворота немного приоткрылись и внезапно появился свет. Многочисленные лучи света вырвались наружу, поглощая в себя всех магов и помощников перед ними. Все, что Лилин смог увидеть, это ослепительно яркий свет, и его голова затуманилась от головокружения. Когда он пришел в себя, то уже стоял на вершине большой белой площади в секретном плане равнин Вечной Реки. Хах, глубоко вздохнул Лилин. Когда он впервые попал в секретный план, первым впечатлением оказалось то, что в воздухе летало чрезвычайно большое количество элементальных частиц. Расчетная плотность энергии в окружающей среде составляет 371% по сравнению с внешним миром. И чип вывел новую информацию перед глазами Лилина. Такое количество энергии в воздухе, и вдобавок ко всему, прямо на земле. Да это же рай для магов, в шоке произнес Лилин. Послушайте, я скажу всего лишь один раз. Когда маги и помощники ознакомились со своим окружением, рядом с ними появился лысый, мускулистый мужчина. Он, казалось, являлся ответственным за это место и носил одежды садов четырех сезонов. Его голос эхом разнесся по всей площади. Внимание всем магам и помощникам, не связанным с садами четырех сезонов. Отныне вы можете свободно передвигаться внутри секретного плана, до тех пор, пока вы найдете предметы, не помеченные маркировкой Светлого Альянса. Эти предметы будут принадлежать вам. Кроме того, если вы решите покинуть секретный план, вам потребуется снова прийти сюда. Помните и не пытайтесь скрыть свою добычу. В тот момент, когда мы узнаем об этом, вы пожалеете, что родились на этот свет. Мускулистый человек говорил очень прямолинейно, но недовольство массы быстро затихло с появлением ряда официальных магов, вставших позади него как охранники. После того, как лысый мужчина объявил, что все они свободны, маги и помощники откланялись и бросились в разные стороны, словно дикие лошади, выпущенные из клеток. Спустя несколько минут они исчезли. «Хорошо, вы все маги из садов четырех сезонов, так, идите за мной». Мускулистый мужчина обратил свое внимание на Лилина, и его тон стал более дружелюбным. «Меня зовут Даларин, и я являюсь вице-лидером защитной команды садов четырех сезонов. Если у тебя есть вопросы, не стесняйся и спрашивай меня». Было очевидно, что этот человек относится к членам своей организации намного дружественнее. «Я хотела бы узнать, почему этим странствующим магам дают так много свободы. Имею в виду, не боитесь ли вы, что некоторые из них задержатся внутри секретного плана и уйдут через другие входы?» — спросила маленькая магесса. «Хе-хе, секретный план равнин Вечной Реки очень велик, и везде их поджидает опасность. Ни один маг не сможет в одиночку находиться здесь слишком долго, если, конечно, он или она не хочет умереть внутри странным и таинственным образом или же стать экскрементом высокоуровневых существ». Мускулистый мужчина явно о чем-то вспомнил, и на его лице всплыл некоторый страх. «Что касается твоего вопроса об уходе, то на расстоянии 1 миллиона му отсюда имеется только один вход, и он принадлежит нам. Если они захотят отправиться к другим входам, то им придется пройти через чрезвычайно опасные районы. Некоторые из них являются регионами, в которых даже могущественные маги должны полагаться на чудеса, чтобы обрести незначительные шансы на выживание. Также, наш альянс светлых магов стандартизировал сбор и применил соответствующие методы обследования. Они никак не смогут утаить от нас полученные ими выгоды. Идти по такому трудному пути и так сильно рисковать не имеет никакого смысла, если они, конечно, не хотят оказаться в руках темных магов, однако я представляю, как темные маги быстро ограбят их и присвоят все их находки, а затем будут сдирать кожу и ломать их кости, чтобы использовать их в качестве ингредиентов. Даларин пару раз пожал плечами и подчеркнул свои слова выражением лица. Глава 206. Маг-защитник. Зона 13. Тебе действительно повезло. Лилина привели в комнату, похожую на кабинет в замке. После того, как Даларин распределил некоторых магов на свои места, он открыл приказ Лилина о переводе. Вдруг Даларин с удивлением взвизгнул. В то же самое время он посмотрел на Лилина, словно смотрел на свою дорогую зверушку. «Хотя ты и мастер зельеварения, но тебя отправили в это место. Малец, ты кого-то обидел?» Лилин мог только усмехнуться в ответ. «Ладно, ладно. Пока приказ будет действовать, я не буду спрашивать. Возьми, это карта», и Даларин всучил Лилину кусок пергамента. «Зона 13 является границей между светлыми и темными магами. Твое задание – защитить цветы черной мандалы, и если нападут темные маги, то твой долг подать сигнал бедствия с помощью сигнальной башни. Это все». И Даларин выгнал Лилина из кабинета, словно тот был чумой. Лилин ничего не мог поделать и просто подумал о сложившейся ситуации. Со скоростью Лилина, даже отягощенного номером 2 и номером 3, они поспешно достигли зоны номер 13 до наступления ночи. Этот район оказался небольшим хребтом с временно построенным фортом с помощью заклинания элемента земли, окруженного цветами черной мандалы. Когда Лилин представил доказательства своей личности, он встретился с человеком, отвечающим за этот район. Им оказался высокий и стройный мужчина-маг. «Сигнальная башня расположена в центре форта, а твоя комната находится рядом с ней. Кроме того, недавно сюда отправили несколько помощников. Я оставлю их на твоем попечении». Высокий и стройный мужчина поспешно передал нужную Лилину информацию и, получив подпись Лилина, быстро вышел из комнаты. Его скорость заставила Лилина раскрыть рот от удивления. «Ладно, похоже, теперь у меня появились серьезные проблемы», произнес Лилин и открыл карту. На карте, которую вручил ему Даларин, изображались нагорья зоны 13, к которой он был прикреплен и как будто являлась бельмом в глазу, окруженному силами темных магов. Поскольку эта область была окружена темными магами со всех сторон, высока вероятность того, что он мог погибнуть в этом месте. Что касается силы, которыми обладал Лилин, они состояли всего лишь из нескольких помощников. Возможно, ему придется даже включить себя, как официального мага, в качестве боевой силы. Перед лицом окружающего его врага, эти крохи силы могли только предупредить и позвать на помощь. Независимо от всего этого, я все еще должен взглянуть на своих подчиненных. Лилин пришел в середину холла в замке и отдал команду всем собраться. «Я новый маг-защитник. Все помощники, услышавшие мой голос, должны немедленно собраться в зале». Голос Лилина не оказался громким, но каким-то образом он разлетелся по всему замку. Спустя мгновение раздались поспешные шаги и около 10 помощников оказались в зале. Помощники были одеты в невзрачную одежду. Хотя они и носили серые одежды, обозначавшие, что они были помощниками, символы академий, к которым они принадлежали, оказались разными, что означало их принадлежность к помощникам низких рангов, и поэтому академии отправили их сюда. От помощников излучались энергетические волны 2 и 3 уровней. Увидев Лилина, все поклонились в знак приветствия, хотя и выглядели смущенными. Лилин хлопнул себя по лбу. Маг, что ранее инструктировал его, так быстро убежал, что не успел всех предупредить о нем. Тем не менее, факт состоял в том, что маг передал все свои полномочия Лилину. Лилин достал из рукавов небольшой черный скипетр, после чего большой зал окружило большое количество защитных разноцветных рунических формаций. Скипетр в его руках позволял управлять защитными формациями в форте, также он доказывал, что он являлся официальным магом. Увидев черный скипетр, помощники поняли причину его присутствия. «Мы приветствуем лорда-мага-защитника. Меня зовут Лилин. Ты, скажи, отсутствует ли сейчас кто-нибудь?» Лилин указал на одного помощника-старика. «Док, докладываю моему лорду. Помимо нескольких задержанных помощников, все помощники замка сейчас здесь». Помощник предоставил отчет Лилину. Как раз в этот момент в зал вошли несколько напуганных помощников. Раздался довольно юный и тревожный голос. «Лорд, мы новые помощники, посланные сюда. Приносим извинения за то, что из-за задания по патрулированию мы немного задержались. Можем ли мы войти, даже здесь, с позиции Лилина как мага?» Он обладал большой властью над этими помощниками. Мало того, что он мог распределять задания по своему усмотрению, он мог даже приговорить этих помощников к смерти, просто сказав, что они не подчиняются приказам. В конце концов, они находились на войне и непосредственно на передовой. Лилин держал в руках всех этих помощников, и именно это вызвало некоторый страх на лицах только-только вошедших помощников. Услышав этот голос, на лице Лилина всплыло некоторое удивление. «Входите», — пробормотал Лилин. Тут же, в зал вошло три парня и две девушки, все еще трясущиеся от страха. У стоявшего спереди помощника были блестящие светлые волосы, толстые брови и большие глаза, а позади него стояла девушка с большим луком на спине. Казалось, что они были парой. Он немного дрогнул, но опустился на колено и произнес: «Мой лорд, у нас не было намерения опаздывать, но нам намеренно предоставили трудную миссию. Полный мусор». В этот момент, старик, который как будто превратился в кошку с задранным хвостом: «Задания выдавались лично предыдущим лордам, у вас какие-то проблемы, вы видно не уважаете нашего нового лорда». Глядя на эту сцену, Лилин сразу понял, в чем была проблема. Казалось, что неважно в каком мире происходили такие ситуации, старички всегда старались запугать новичков. «Достаточно», — спокойно и грубо оборвал он старика. Помощники задрожали от страха. Ярость официального мага никогда ничем хорошим не заканчивалась. Этот голос, в то время, как большинство из помощников склоняло свои головы от страха, раздался несколько звучный голос. Он раздался от помощников, что только что вошли в зал. «Лилин». Джордж широко раскрыл глаза и посмотрел на Лилина, что стоял на высокой платформе. Он широко раскрыл глаза, а его рот раскрылся так широко, что он походил на большую жабу. Остальные, кто издал тревожные звуки, оказались Шиера и Бессита. Лилин почесал свой нос. Хотя он знал, что этих трех помощников отправили в секретный план, чтобы что-то охранять, он никогда бы не подумал, что они окажутся под его руководством. «Мои извинения, лорд, хотя вы и сказали нам подождать вас, но спустя 2 дня и 1 ночь, от вас не было никаких вестей. Кроме того, поскольку приближался предел окончания задания, у нас не оставалось выбора, кроме как уйти без вас». Шиера поежилась, ее лоб прижимался к холодному полу, и она изо всех сил старалась все объяснить. Лилин кивнул головой, он помнил, что говорил им об этом. Однако, после битвы с Джинной, он был тяжело ранен и нуждался в спокойном месте для выздоровления. Когда бы у него нашлось время, чтобы побеспокоиться о них? После всего происходящего он позабыл о Джордже и его группе. «Я не виню вас за это. Ранее я решал некоторый вопрос, который занял у меня довольно много времени», — объяснил Лилин. «Пен». В этот момент помощник-старик осознал, что Джордж и его группа не являлись никем и их не стоило обижать. Наоборот, их поддерживал официальный маг, и ему казалось, будто его душу вырывают из его тела. Он поспешно опустился на колени и начал биться головой об пол, прося прощения, до тех пор, пока по полу не потекла кровь. «Лорд, пожалуйста, простите меня». Старик ощутил исключительный страх. Как официальный маг, Лилин имел в запасе много способов заставить его умереть ужасной и мучительной смертью. Кроме того, конфликты, подобно этому, походили на детские игры в глазах официального мага. Он не мог надеяться скрыть этот конфликт. Когда Шиера начала постоянно дергать его, Джордж наконец собрался. Когда он взглянул на своего хорошего друга, который, как оказалось, был так далеко от него, его лицо стало настороженным. Когда-то они были хорошими друзьями, но Лилин превзошел Джорджа с таким большим отрывом, что старик, который постоянно придирался к ним, присмыкался и просил прощения у Лилина. Он испытал сложные чувства, с которыми никто не мог так быстро разобраться. У Джорджа закружилась голова. Хотя Шиера и рассказала ему о Лилине, когда он проснулся, увидев, что истинная сущность Лилина сильно отличается от того, что он слышал от других. Однако Джордж прекрасно понимал, что в прошлом он никак не мог поддерживать отношения с Лилином. Это было бы возможным, если бы он продвинулся и стал официальным магом, а Лилин не увеличил бы свою силу и остался на том же уровне. Но как такое могло быть возможным? Джордж смотрел на энергичного молодого человека с черными волосами. «Лилину сейчас только 20, да, Фактически успешное продвижение в таком возрасте показывает, насколько он талантлив, и чего я никогда не смогу достичь. По сравнению с Джорджем и Шиерой, Бессита, что стояла рядом, была полностью ошеломлена, а выражение на ее лице стало еще более сложным. Эмоции, такие как шок, страх, сожаление наряду с некоторыми другими, о которых она не подозревала, отражались на ее лице. «Хватит!» Лилин равнодушно махнул рукой, указывая на старика, чтобы тот прекратил свое подхалимство. «Меня не волнуют ваши дела, однако с сегодняшнего дня такие мелкие конфликты должны прекратиться. Если кто-то осмелится продолжить и в результате наши силы уменьшатся, предоставив преимущество врагу, я лично вырву душу из виновника и буду мучить ее в течение 100 лет. Вам все ясно?» Лилин четко осознавал, что таких издевательских традиций просто так не избежать. При нормальных обстоятельствах, если бы не тот факт, что он знал Джорджа и его группу, он бы не стал упоминать об этом. Однако теперь, когда Лилин здесь, эти помощники не только перестанут издеваться над Джорджем и его группой, они сделают все возможное, чтобы выслужиться перед ними. В результате, ему было больше нечего сказать. Глава 207. Сбор урожая. Хорошо, если у вас больше вопросов нет, то вы свободны. Лилин взглянул на Джорджа, который, казалось, что-то хотел сказать, но все же остановился, затем на Бесситу и других. Он ощущал, что его энтузиазм ослабевает. С того момента, как он стал официальным магом, он, казалось, оказался в другом мире по сравнению со своим первоначальным социальным кругом. Несмотря на то, что перед ним стояли его старые знакомые, казалось, будто перед ним стояли незнакомцы, будто прошло сотни тысяч лет. Поняли. Помощники перед ним поклонились и быстро разошлись. Даже Джордж и Бессита, поклонившись, покинули зал. Бессита, ушедшая последней, странным взглядом посмотрела на Лилина и быстро ушла. Ночью, закончив медитировать, Лилин лежал и отдыхал на кровати. Внезапно он открыл глаза. Тут же раздался негромкий стук в дверь. «Заходи». Дверь не заперта. Лилин встал и равнодушно произнес. Дверь, заскрипев, открылась и вошла фигура, одетая в серый плащ. «Бессита, что я могу сделать для тебя?» Лилин взглянул на девушку с серебристо-белыми волосами, в его глазах мелькал озорной блеск. «Лорд Лилин, пожалуйста, простите Бесситу за ее предыдущие поступки». Голос Бесситы был слабым и мягким, когда она тихо говорила с ним, после чего она сняла плащ, открывая его взгляду свое обнаженное тело, скрывающееся под ним. Тело Бесситы созрело с того момента, когда они виделись с ней в последний раз. Ее тело стало очень возбуждающим с изящной белоснежной кожей. Бессита посмотрела на Лилина и медленно опустилась на колени. В ее рубиново-красных глазах, казалось, царил заискивающий блеск, искренне умолявший о прощении. Можно было бы задаться вопросом о чувствах, когда в предрассветные часы перед тобой предстает полностью обнаженная прекрасная сногсшибательная девушка ради твоего прощения. Прямо сейчас Лилин испытал все это сам, однако его выражение лица оставалось безмятежным, как будто соблазнительное и нежное тело Бесситы в его глазах предстало всего лишь каким-то мерзким скелетом. Лилин посмотрел на эту умную, но проницательную девушку и произнес: «Ты изящна, но время от времени ты слишком изящна ради себя самой». Он поднял правую руку, полоскал лицо Бесситы и прижал ее к груди. «Ты пытаешься соблазнить меня, только этими двумя кусками мяса?» Правая рука Лилина полоскала мягкую грудь Бесситы. Девушка застонала, а ее лицо наполнилось болью. Бессита внезапно ощутила, как безумное чувство страха опустилось на нее. Ее сила помощника 3 уровня была ничем в глазах Лилина, однако она была уверена в своей поразительной красоте. Тем не менее, видя ледяной взгляд Лилина, она внезапно ощутила, что все, что она делала, оказалось бесстыдным и смешным. Холодный взгляд Лилина заставил ее задыхаться. Ее тело дрожало и холодный пот стекал вниз. С течением времени тело Бесситы побледнело, а лицо покраснело. Словно в любой момент времени она могла умереть от недостатка воздуха. «Однако радуйся, я дам тебе шанс ради твоих воспоминаний о моем прежнем мне», — тихо произнес Лилин, когда Бессита чуть не упала в обморок. Только тогда она вспомнила о своем отношении и тяжело задышала. Ранее ей казалось, будто гигантская река душит ее. Когда Лилин заговорил, чувство удушья исчезло. Бессита глубокими глотками начала вдыхать воздух. Никогда еще она не сталкивалась с ситуацией, что возможность свободно дышать будет чем-то, что она посчитает за благословение. «Пошли со мной». Лилин качнул головой и открыл дверь в отделенную комнату. Бессита задрожала, подняла плащ и прикрыла свое обнаженное нежное тело. Она могла соблазнить Лилина и не испытывала страха, но теперь ей стало стыдно. Такое чувство заставило ее сильно покраснеть и сильно пожалеть, что не существует такой дыры, в которую она могла бы провалиться. Пройдя через дверь в другую комнату, Бессита обнаружила, что оказалась в скрытой комнате, что до сего момента была полностью запечатанной. Перед ее взором предстала маленькая комнатка, а на стенах виднелась старая кирпичная кладка. В центре тайной комнаты находился громоздкий металлический стол, сильно походящий на экспериментальный стол. В четырех углах стола лежали закрепленные наручники для рук и ног. Взглянув на металлический стол, лицо Бесситы сильно побледнело. Она хотела отойти назад, но не осмелилась. Затем она обратила взор на стены комнаты и заметила некоторые странные инструменты. Например, на стене висела короткая дубинка, усеянная небольшими бусинками. Имелся также большой шприц, наполненный различными жемчужинами, с присоской и ручкой, а также с другими странными дополнениями. Сердце Бесситы дрогнуло, словно по нему ударила большая скала. Конечно, она знала, что у многих официальных магов имелись свои странные фетиши. Она даже слышала историю, как один профессор ее академии ел девушку, пока она еще была жива, после того, как наигрался с ней. «Не пойми неправильно, это все не мое, но подарок, оставленный предыдущим магом». Лилин достал со стены уникальный переплетенный инструмент, сделанный из хлопка, с цепью, но я понял, что его увлечения очень сильно смахивали на мои в прошлом. Сейчас Лилин естественно имел в виду того несчастного идиота, который умер и позволил Лилину захватить его тело. Лилину не нравилась Бессита, так как она однажды уже использовала его в своих интересах. Поэтому он хотел преподать ей урок, который она никогда не забудет. Прошлый Лилин сильно пострадал от чужих рук и, в конце концов, умер. Лилин полагал, что поскольку он взял на себя все, что принадлежало прошлому Лилину, возможно, его долг состоял в том, чтобы поквитаться со всеми от его имени. Так или иначе, осуществить все это было не так сложно. Я изменил эти предметы, и теперь они соответствуют тому, что нравится именно мне. Лилин взглянул на стоявшую перед ним Бесситу, и на его лице всплыла злорадная ухмылка. После того, как Лилин вживую изобразил свои чувства, на следующее утро с ним все было в порядке, и он продолжил заниматься делами в форте. Однако Бессита, выйдя из покоев Лилина, уже вторую ночь испытывала непрекращающуюся дрожь. Ее лицо сильно побледнело и, казалось, словно в ее костях не имелось никакой силы. Она ощущала сильный запах крови и всю неделю пролежала в постели, прежде чем заставила себя подняться. Если бы она поступила так раньше, то другие помощники выражали бы свое неодобрение и жаловались бы на нее. Но сейчас, даже если Бессита и отсутствовала 7 дней, они могли просто терпеть. В конце концов, не каждый помощник может иметь отношения с официальным магом, верно? После этого инцидента она страдала от последствий, и каждый раз, когда смотрела на Лилина, ее ноги начинали невольно дрожать, словно она смотрела на дьявола. Естественно, Лилин не беспокоился об этом. Когда он воспользовался всеми методами из воспоминаний прошлого Лилина на Бессите, он больше ни разу не обращался к ней. Причина того, что он сделал с ней, заключалась не в его извращенных желаниях или хобби. Он просто хотел наказать ее и отомстить за первоначального Лилина Ферлие. Следовательно, после того, как он искренне выразил свой гнев на ней, все вопросы, касающиеся Бесситы, полностью забылись. В настоящее время Лилин патрулировал вокруг поля цветов черной мандалы. У этих черных цветов имелись лепестки размером с ладонь. На них выделялись синие пятнышки, похожие на звезды, а ночью они даже излучали молочно-белый свет. Цветы черной мандалы являлись подвидом цветка мандалы. Их лепестки являлись чрезвычайно ценным ресурсом для помощников и даже для официальных магов, специализирующихся на негативной энергии. Во внешнем мире лепесток цветка черной мандалы мог быть продан по ошеломляющей цене в 1000 магических кристаллов. И сейчас, перед Лилином находилось целое море этих цветов. Ресурсы в секретном плане равнин вечной реки настолько обильны, что заставляют волосы вставать дыбом, воскликнул Лилин, хотя он и не впервые их уже видел. Жаль, что за этим морем цветов черной мандалы наблюдали. Прежде чем он решит отвернуться от светлых магов, ему придется временно сдерживать себя от идеи захвата этих цветов для своей выгоды. Вдобавок, на каждом выходе из секретного плана были наложены странные зондирующие заклинания. Вопрос в том, как тайно вывести ресурсы из секретного плана, это было очень хлопотно. Теперь он понимал, почему сады четырех сезонов захотели построить форт в этом районе. Занимать стратегические точки являлось лишь одним аспектом, но сады четырех сезонов также не смогли отказаться от этого огромного моря цветов. Хотя секретный план равнин Вечной реки был чрезвычайно обширным и хранил в себе обильные ресурсы, море цветов перед ним являлось чрезвычайно ценным среди всего того обилия ресурсов. Если бы не страшные места вокруг, то сады четырех сезонов несомненно послали бы сюда армию для охраны этой области. Лорд, наша задача ежедневно собирать урожай из этих цветов черной мандалы и вывести их до прихода врага. Рядом с морем цветов позади Лилина появился помощник и объяснил их текущую задачу. Башня кольца слоновой кости не благословляет нас, поскольку эти проклятые темные маги обнаруживают большие скопления ресурсов и в результате возникли столкновения, мы, скорее всего, столкнемся с большим количеством сил темных магов. Время от времени появляются некоторые темные маги, что пытаются прорвать оборону и украсть ресурсы. Кроме того, нам нужно также защищаться от некоторых светлых магов. Докладывающий помощник криво усмехнулся. Я понял. В любом случае наше задание состоит в том, чтобы собрать все эти цветы как можно скорее и отражать нападение странствующих магов и помощников. Если мы окажемся в плачевной ситуации, то нам необходимо подать сигнал бедствия, верно? Равнодушно спросил Лилин. Да, именно так. Помощник улыбнулся еще более печально. Такая тактика явно обязывала Лилина и его компанию танцевать на краю лезвия и использовать свою жизнь в обмен на ресурсы. Я понял, ответил Лилин после некоторого времени молчания. Глава 208. Конфликт с Сиелем. Во время предположения их прогресса, Лилин взглянул на неизмеримое количество черных цветов. Если собрать все черные цветы мандала, штаб-квартира не сможет найти причины, чтобы помешать ему и остальным уйти. Все помощники, которых он ранее встречал, суетились посреди поля цветов вместе с простенькими контейнерами, сделанными из зеленых лоз. Каждый из них надел кольца из энергетических частиц тьмы, чтобы собирать черные цветы мандала с особой осторожностью. Прогресс слишком медленный. Лилин предположил, что с нынешней скоростью сбора им потребуется по крайней мере месяц, чтобы полностью все собрать. Противостоящие темные маги никогда не предоставят им столько времени. Я должен найти способ ускорить процесс. Лилин присел на корточки. Покрыв свои руки темным светом магического заклинания, он коснулся лепестков черных цветов мандала, а в его глаза вспыхивал синий свет. Динь-дон. Вдруг раздалась серия пронзительных звуков, напоминающих звон колокольчика. Гул-гул. Барьер белого света плотно окутал поле черных цветов мандала. Активировалась защитная формация заклинания. Здесь нарушитель. Всем быть начеку. Начал кричать помощник. Свист. Внезапно темный силуэт выскочил из высокой травы, окружавшей поле цветов. Треск. Треск. Два огромных белых черепа вырвались из рук черного силуэта. У черепов не имелось своего тела, и они зависли в воздухе. Внутри глазных яблок черепов горел красный шар горящего пламени. Огромные черепа раскрыли свои челюсти и поразили своими острыми белыми зубами барьер белого света. Бум, бум, бум. Белый барьер все время мигал, словно вот-вот разрушится. Хаем, черный силуэт удивленно выдохнул, видимо не удовлетворившись своим появлением. Затем вокруг его тела появилась черная аура, содержащая частицы энергии. Черная энергетическая аура сопровождалась безмятежным светом, который обратился в два потока света, что поразили черепа. Треск, треск, треск. Красное пламя внутри черепов увеличилось, а структура черепов тоже заметно стала больше. Даже трещины появились на поверхности черепов. Казалось, что энергия внутри черепов увеличивалась на крайне высокой скорости и черепа скоро разорвутся. Благодаря своей трансформации, наступательная сила черепов усилилась. Белый барьер подражал еще немного и в итоге разрушился на глазах удрученных помощников. Полуэлементальный маг, нам конец. Более опытный помощник упал на землю с выражением полного отчаяния. Без паники, лорд Лилин также официальный маг, Джордж крепко держал руку дрожащей Шиеры. Да что ты знаешь, снова закричал помощник, что ранее упал на землю, на нашей стороне только недавно продвинувшийся и изгнанный маг. С другой стороны враг уже провел в развитии официального мага десятки лет. Раз он полуэлементальный маг, то его заклинание как минимум наполовину сильнее. На таком уровне он попросту неуязвим для недавно продвинувшегося мага. В преддверии приближающегося конца, помощник начал нести ахинею. Он даже начал проявлять неуважение к Лилину. Хе-хе, очень интересное объяснение, но, к сожалению, весьма точное. Черный силуэт неторопливо направился к полю цветов и показал себя Лилину и остальным. Он выглядел как молодой маг с зелеными волосами. Он носил странную черную робу, на которой имелось несколько вышивок зеленых черепов и цепей. Он из Академии Курута, известный за свои методы пыток и использования духов мертвых. Глаза Лилина вспыхнули, стоило ему опознать мага перед собой. Академия Курут являлась лишь крошечной фракцией внутри мира темных магов Южного побережья. Оно производило безумных и умственно безрассудных людей. Даже остальные темные маги не могли уловить ход их мыслей, и поэтому они участвовали лишь в случайных заданиях, но их часто выгоняли или отчисляли от различных операций. Зеленоволосый маг сложил руки за спину и с жадностью глядел на безграничное поле черных цветов мандала. «Какая чарующая атмосфера, я чую вкус тьмы», – пробормотал молодой маг. Затем он повернулся и уставился на Лилина своими темно-зелеными глазами. «Светлые маги, преклонитесь мне, великому лорду Сиелю, и преподнесите мне свои души, а также поклянитесь в верности. Тогда я смогу позволить вам стать моими слугами». Маг по имени Сиель начал демонстрировать свое горделивое поведение, но Лилин мог понять причину. Возраст мага нельзя определить лишь по внешнему виду, но Лилин мог прикинуть, что его возраст около 50 лет, основываясь на излучаемых им энергетических волнах. Он смог стать полуэлементальным магом к такому возрасту и, разумеется, гордился этим, но он встретил не того противника. Лилин фыркнул, но прежде чем он успел ответить, ранее упавший к земле помощник уже поспешил к Сиелю, преклонился и поцеловал землю перед ним. «Почтенный лорд Сиель, я желаю служить вам, я стану вашим самым преданным слугой». Очевидно, поступок помощника полностью поразил окружающих. Рядом с Лилином помощники скривились от презрения. Они явно не ожидали, что помощник, который вел себя довольно прилично, проявит себя с такой стороны в критический момент. Остальные помощники смогли скрыть внутреннюю дрожь, не показывая ее на своих лицах. «Очень хорошо, я приму тебя в свои слуги», — Сиель показал странную улыбку, протянул левую руку и кротко провел по лицу помощника. «А-а-а-а!» Поднялся белый дым, сопровождаясь визгом помощника. Левая рука послужила раскаленной железной печатью, оставляя крупный обугленный отпечаток на лице помощника. Пока помощник визжал, маг выглядел весьма возбужденным, несколько раз проскользив пальцами по лицу помощника. Спустя 10 секунд на лице помощника горела завершенная рунная печать. Печать напоминала череп, с выходящими из щелей цепями. «Спасибо, спасибо, мой лорд, за подарок». Помощник снова поприветствовал мага. «Ха-ха, после получения моей отметки, теперь ты мой слуга навеки». Сиель рассмеялся, а затем взглянул на Лилина. «Что такое, светлый маг? Ты просто испугался?» «Совсем нет», — Лилин покачал головой. «Просто думаю, что он чертовски жалок, вот и все». Лилин указал на помощника, на половине лица которого сияла руна, а лицевые мышцы подергивались. «Почему это?» Сиель потер пальцы, из которых начали вырывать пузырьки газа, образуя форму черепа. Элементальные частицы вокруг его тела были едва различимы, но его глаза излучали опасный свет. Помощники позади Лилина отступили назад, а некоторые не выдержали и начали метаться. С излучением от официального мага, особенно когда оно направленно высвобождается от могущественного мага с таким уровнем преобразования элементальной сущности, помощники просто не могут ничего поделать. «Он с ним все будет в порядке?» Джордж поддерживал Шиеру, отступая на некоторое расстояние. Он с беспокойством посмотрел на Лилина, который по-прежнему оставался на месте. «Расслабься, лорд Лилин очень силен». Когда Шиера успокоилась, то начала утешать своего любимого. Даже если она ранее и видела поступки Лилина, она не могла понять, насколько он силен. Она сказала свои слова лишь для того, чтобы успокоить Джорджа. «Просто, Лилин все еще недавно продвинувшийся, и я боюсь, что...» Джордж сильнее сжал руку Шиеры. «Судя по действиям Сиеля, можно сказать, что он безумен. Если Лилин проиграет, тогда помощники в итоге попадут в незавидное положение». Шиере оставалось лишь горько улыбнуться и молиться за Лилина. Он заплатит цену лишь потому, что поклялся в верности перед неверным человеком. Лилин говорил равнодушно, словно даже не заметил только что примененной магии Сиеля. «Что, ты собираешься?» Сиель задрал брови. Он не мог понять. В сведениях говорилось, что он лишь недавно продвинувшийся маг, слабый мастер зельеварения. Как он смеет игнорировать его? Сиель указал на Лилина. Огромный череп будто получил команду и ринулся в сторону Лилина, одновременно извергая темно-зеленые языки пламени. Бам! Лилин без всякого прикрытия пригнулся и бросился в атаку. Он что, безумен? Прежде чем Сиель успел закончить предложение, Лилин уже произнес один слог. Темно-красный свет извергся из тела Лилина. Кулон падающей звезды активировался и образовал темно-красный покров на теле Лилина. Когда свет мелькнул, то оставил после себя нечто вроде иллюзорной брони. Бум! Темно-зеленое пламя взорвалось о Лилина, но не причинило ему никакого вреда. Лилин продвигался вперед, словно воплощение древнего огненного бога войны. Он злобно замахнулся правым кулаком. Бам! Большой череп отлетел в сторону, оставляя после себя след из костной пыли. Бах! После столкновения с землей после удара белый череп разрушился на кусочки. Ты! Сиель собрался что-то сказать, указывая на Лилина, но было уже слишком поздно. Лилин невозмутимо смотрел на него и ринулся снова в атаку. Он резко размахнулся своей рукой. На руке вспыхнул красный свет, превращаясь в длинный багровый клинок. Разрез. Длинный меч рассек воздух, вонзаясь в грудь Сиеля. Агрх, мускулы на лице Сиеля сжались, и только меч должен был проткнуть его грудь. Множественные цепи вырвались из его тела и сформировались в кольчугу. Глава 209. Оптимизация и простота. Красный клинок столкнулся с зеленой кольчугой, вызывая сильную силовую волну. Треск, треск. Длинный красный клинок разлетелся на куски, а часть кольчуги на груди Сиеля оказалась разорвана. Несколько зеленых колец рассеклись посередине и упали на землю. Ты не похож на мага, который только продвинулся. Сиель отступил, а его выражение показывало сожаление. Лилин равнодушно направился к нему. Погоди минутку. Мы можем договориться, у меня имеется в наличии много. Аркх. Хотя Сиель хотел что-то еще сказать, Лилин не дал ему для этого и шанса. Он снова достиг Сиеля и нанес удар. На этот раз его кулак покрывала черная чешуя, сверкающая черным блеском. Удар кулаком. Грудь Сиеля повредилась, а бесчисленные зеленые железные кольца разрушились. Второй удар. Врожденное защитное заклинание Сиеля полностью сокрушилось. Он отступил назад, держась за грудь. С уголка его губ стекала кровь. «Есть что сказать напоследок?» — равнодушно произнес Лилин, подойдя к нему. «Мой наставник отомстит за меня», — заикаясь, выговорил Сиель. «Скучно», — Лилин приготовился нанести третий удар. Бум! Мозг Сиеля взорвался, как арбуз. Белая и красная жидкость разлетелись по окружающей земле. Помощник с заклейменным лицом лежал на земле, безучастно уставившись на безголовый труп, который не проявлял больше никаких признаков жизни. Ему даже не хватило мозгов, чтобы вытереть плеснувшую на его лицо кровь. Я. Джордж широко раскрыл глаза и затряс руку Шииры. Тот человек и правда был могучим полуэлементальным магом. Ты уверена, что он не помощник? Несомненно. Лишь его взгляд мог убить нас. Шиира через силу усмехнулась. Тогда... Какой же силой должен обладать лорд Лилин, чтобы не только одолеть его, но еще и убить? Джордж посмотрел на Лилина, который толкал труп Сиеля со всех сторон, со сложным выражением на лице. Лорд, только сейчас стоявший в стороне помощник пришел в себя. Недавно перед ними появился высокомерный полуэлементальный маг. Как он мог так легко умереть от рук Лилина? И как мы теперь будем разбираться с дезертирством Лихарта? Помощник-дезертир бездумно сидел на земле, как дурак, безостановочно что-то бормоча про себя. Тайный отпечаток на его лице от Сиеля очень бросался в глаза. Наказание устанавливается альянсом в отношении всех дезертиров, не так ли? Мне и правда необходимо вас учить подобному. Лилин бросил взгляд на помощника. Хоть и простой взгляд, но помощник тут же отступил назад на несколько шагов и даже его колени затряслись. Нет, мой лорд. Помощника предателя связали и отвели в форт. На лицах всех присутствующих помощников застыли выражения ужаса и страха. «С Лихартом покончено», – пробормотал помощник. «В соответствии с правилами и законами, установленными Альянсом Светлых Магов, все помощники или маги, которых уличили в связях с врагом, получают самые суровые наказания. Лихард предал их так нагло перед лицом Лилина и многих помощников, а на его лице даже остался тайный отпечаток вражеского мага. Неопровержимое доказательство. В такой ситуации ему повезет, если он просто умрет. Если же нет и он встретит строгого судью, то его дух вырвут из тела и подвергнут его пыткам на сотню лет. Его семья и наставник также столкнутся с катастрофами. Почему вы так расстроены? За работу? Или же вы хотите весь день проторчать здесь?» Лилин взглянул на застывших помощников и воскликнул ледяным тоном. «Да, мой лорд». Только тогда помощники пришли в себя и продолжили сбор. Даже Джордж и Шиера не отлынивали. Если они не закончат сбор необходимого объема черных цветов мандала, им не позволит вернуться на базу лагеря магов. Независимо от могущества Лилина, он также будет подавлен силами темных магов. Так долго не продлится. Если враг решит отправить сюда 0,1% или даже 0,01% своих сил, то они будут преданы забвению. Поэтому помощники усердно работали, надеясь, что к вечеру завершат свое задание и покинут это проклятое место. Восстановить. С другой же стороны, Лилин находился посреди безграничного поля цветов. Он достал черный скипетр, пробормотав единственное слово «Вен». Кольцо белизны вышло из скипетра и тонкой нитью погрузилось в землю. В то же время вновь появилась белая формация заклинания в почве земли. Белые нити, подобно паучьей сети, распространились, восстанавливая разрушенные темным магом области. Защитная формация Джейла, вторая форма. Защита против физических атак, 20. Сопротивление магическим атакам. Энергия восстановлена на 34,9%. Экран появился перед глазами Лилина, показывая ему подробности о формации заклинания. За счет помощи и чипа, восстановительные работы закончились успешно. Несколько поврежденных зон оказались идеально восстановлены симуляцией и чипа, не без физического участия Лилина. Но защитные способности данной формации слишком уж слабые. Лилин почесал щеку, размышляя, удастся ли ему модифицировать формацию заклинания и увеличить его защиту. Как маг-защитник, Лилин мог получить порцию черных цветов мандала. Соотношение оказалось настолько мизерным, что он просто пренебрегал ими. Тем не менее, от скорости завершения работы помощниками зависело время их ухода. Если их будут атаковать каждый день, как смогут тогда помощники собирать лепестки? Поэтому Лилину первым делом необходимо позаботиться о безопасности помощников, чтобы те закончили работу как можно скорее. «Я должен подождать глубокой ночи и закончить все самостоятельно». Лилин мрачным взглядом наблюдал за помощниками, работающими точно фермеры. Не то чтобы он не доверял помощникам, но он собирался воспользоваться одним из своих козырей. Он мог прибегнуть лишь к такому способу, чтобы ускорить процесс сбора. Если он сможет ускорить процесс способом, предложенным Ичипом, то сможет завершить работу за несколько дней. Вполне возможно, что помощники к тому времени начнут работать усерднее. В мгновение ока пронеслась половина месяца. В секретном плане равнин Вечной реки опускалась круглая луна, оставляя тень на земле. Организация магов, которая сконструировала данный секретный план, воспользовались определенными заклинаниями структуры для существования Солнца, Луны и различных сезонов. Тем не менее, основываясь на гипотезах Лилина и вычислениях Ичипа, Солнце и Луна внутри секретного плана несли в себе намек на присутствие изначальных небесных тел, которые древние маги смогли воспроизвести в секретном плане неизвестным способом. Лилин восхищался методами древних магов и их смелостью. В городе Тельес люди пользовались вулканом для увеличения репродуктивности добычи урожая силой своих заклинаний, оставив Лилина с раскрытым ртом. Однако на фоне древних магов, способных достать до звезд, обнимать Луну одной рукой и вызывать дожди другой, Лилин мог лишь им поклониться, чувствуя свою неполноценность. Лорд Лилин не только могучий маг, но он еще и специалист в области выращивания растений. Посреди полей цветов двое помощников, самых близких к нему, вели беседу между собой, пока выполняли свою работу. Так и есть. В конце концов, он официальный маг. Помощникам с ним не сравнится. Последний говоривший помощник имел короткие красные волосы. Его руки сейчас покрывались слоем синего цвета. Перебирая пальцами, несколько нитей синего цвета опустилось на черные цветы мандара. Срез, срез. Последовали звуки рассечения. Лепестки цветов отделялись от стебля и опадали вниз, где их и подхватывали помощники и размещали внутри своей сумки. Ранее сбор каждого лепестка требовал потребления магической и духовной сил. Даже Кралл, как сильнейший среди нас, мог добыть лишь 20 лепестков за целый день. Но с тех пор, как лорд Лилин разработал новый способ для нас, даже я могу собрать более 40 лепестков в день. Во взгляде помощника с красными волосами горело восхищение. Если мы продолжим на такой же скорости, то покинем это проклятое место через несколько дней». Его собеседник проявил на лице взгляд явной тоски. «Я не желаю оставаться здесь и дня больше. Если бы не лорд Лилин, мы бы уже более сотни раз умерли от рук приходящих темных магов и помощников». Бум! Прозвучало напоминание об атаке на защитную формацию. Тем не менее, двое помощников, кажется, совсем не обратили на нее внимания и продолжали сбор лепестков. «Скажи, кому, по-твоему, сегодня не повезет?» – спросил помощник с красными волосами с некоторым злорадством. «Должно быть очередной официальный маг. Простой помощник не обладает таким сильным излучением энергетических волн». Второй помощник нахмурился, но затем снова наклонился и подобрал упавшие лепестки. «В любом случае, пока рядом находится лорд Лилин, зачем нам бояться?» «Ты прав», — помощник с красными волосами кивнул и продолжил свои ежедневные обязанности. Где-то внутри дворцовых стен, в мрачной, влажной и темной подземной тюрьме, лишенной света, Лилин шел по коридору и нес человека в черной одежде на руках. Треск, решетка открылась, и Лилин бросил человека в клетку, совершенно ничем не озаботившись. Бам! Раздался шум при столкновении плоти с жестким полом. Человек без сознания, наконец, пришел в себя. Глава 210. Передача. Ты осмелился посадить меня в тюрьму. Я клянусь моим именем, Джоселин Лен, что я, несомненно, не отпущу тебя. Эта магесса, Джоселин Лен, была одета в черную мантию. У нее были кудрявые волосы и толстый слой макияжа вокруг глаз. Под ее глазами имелись круги, поэтому создавалось впечатление, что она не спала несколько дней. На ее коже присутствовало довольно много причудливого серебряного пирсинга, также на ее ушах висело несколько сережек. Глядя на нее, создавалось впечатление, что она являлась девушкой-подростком, сделавшей неверный шаг в жизни. «Джоселин, да?» Лилин остановился у двери и щелкнул пальцами. Сразу после этого, у двери как будто появилось собственное сознание, и она самостоятельно закрылась. Впоследствии поднялись металлические цепи и обволокли собой клетку, затем на двери появилось клеймо в виде символа черной змеи. «Меня не волнует, кто ты такая. Поскольку ты являешься темным магом и напала на нас с целью ограбить и забрать ресурсы садов четырех сезонов, я арестовываю тебя за попытку ограбления. Кто-то вскоре заберет тебя. Как только ты окажешься в штаб-квартире светлых магов, думаю, тебе придется задуматься о том, чтобы избежать участи быть сожженной на костре», безразлично произнес Лилин. Затем он обратился к ближайшему помощнику. «Я временно заблокировал ее способности, поэтому следи за ней до тех пор, пока не прибудет охотничий отряд». «Да, мой лорд», помощник низко поклонился. За последние несколько дней Лилин продемонстрировал свою силу, и этого оказалось достаточно, чтобы до смерти напугать всех помощников в форте. Все темные маги, будь то помощники или же официальные маги, пришедшие, чтобы спровоцировать их, были повержены Лилином за несколько раундов. Количество захваченных темных магов оказалось достаточным, чтобы до отказа заполнить тюрьму форта. Лилину не оставалось ничего, кроме как уведомить команду защитников. Они разработали график, по которому будут забирать заключенных каждые несколько дней. Эта сила не является чем-то, на что может надеяться обычный маг. Этот лорд Лилин должен быть каким-то удивительным и важным человеком. Безумно ревел помощник глубоко в своем сердце. Лилина мало заботили мысли его подчиненных, и еще меньше его беспокоила девушка-маг, что до сих пор истерически ругалась. Он покачал головой и покинул подземную темницу. «Просто подожди, мой дядя точно тебя не отпустит». Продолжалась ненавистью кричать Джоселин в подземелье. «Мой дядя стал полуэлементальным магом 20 лет назад и вместе со мной вошел в секретный план. Как только он узнает, что со мной случилось, он обязательно придет и спасет меня. Когда это случится, я...» «Хватит уже, Джоселин, ты можешь помолчать?» Беспомощный печальный голос раздался из противоположного конца зала. Из тени появился кудрявый мужчина средних лет и неловко поздоровался с Джоселин. «Дядя, дядя Люге, почему вы здесь?» Джоселин прикрыла рот от ошеломления. «Я был захвачен и привезен сюда 3 дня назад», — кудрявый мужчина по имени Люге выдавил из себя улыбку. «Маг-защитник этой крепости, Лилин, кажется, достиг пика силы мага 1 ранга. Я чувствовал ужасающие пульсации, которые могли принадлежать только магам, достигшим вершины этого уровня». Джоселин была поражена. Единственный человек, на которого она рассчитывала, был уже схвачен, и вспоминая, как она постоянно ругалась, то выглядела глупой, похожий на клоуна. Это лепестки цветов черной мандалы, что мы сегодня собрали. На них наложено заклинание, и они будут такими же свежими в течение, по крайней мере, 15 дней. Лилин указал на груду материалов, аккуратно сложенных в углу, а затем на нескольких магов в черных одеждах, руки и ноги которых были закованы в цепи. Это темные маги, пойманные недавно, их тоже заберите. Да, мой лорд. Тот, кто принимал собранные лепестки цветов черной мандалы темных магов, также являлся официальным магом, за которым стояло несколько человек того же ранга. Однако перед Лиелином он не мог не преклониться и почтительно говорить с ним. В мире магов, будь то светлые или темные маги, все признавали чрезмерную силу. Лидер группы прибывших магов являлся только полуэлементальным магом, а Лиелин передал ему магов с похожей с ним силой. Во время битвы, захватить мага живьем было намного труднее, чем просто победить или даже убить его. Поэтому, узнав о способностях Лиелина, лидер группы не мог свысока смотреть на него, будто бы он встретился с боссом, к которому приходил каждый день. Хаем, трое из них официальные маги, из которых одна девушка, а остальные 13 помощники. Девушкой-магессой, естественно, оказалась Джоселин, чье лицо в этот момент было смертельно бледным, как будто ей был нанесен смертельный удар, и она не смела провоцировать Лиелина. Лидер группы быстро записал всю информацию и написал свое имя на бланке. «Лорд Лиелин, ваши достижения в этой области намного превзошли мои собственные. Как только мы вернемся в главный штаб, то сразу же представим вас к награде и ресурсам». Поскольку они в основном находились посреди войны внутри секретного плана, заключенные, захваченные Лиелином, могли быть превращены в очки заслуг. Очки заслуг не только могли быть обменены на специальные предметы, которые можно было найти только внутри секретного плана равнин Вечной Реки от различных организаций светлых магов, но также можно было воспользоваться ими для обмена на уникальные предметы из других академий. В это включались передовые знания, улучшенные формации заклинаний, ценные зелья и прочее. «Хорошо», — кивнул Лиелин. По его расчетам, если бы он обменял эти очки заслуг на магические кристаллы, то вышло бы по крайней мере несколько миллионов. Это означало, что вскоре он смог бы покинуть это место. Так как метод сбора урожая был модернизирован им, на данный момент было собрано больше половины всех цветов черной мандалы, и оставалось сравнительно небольшое количество. При норме, на которую они нацеливались, цветы черной мандалы будут собраны менее чем за 4 дня. В тот момент Лиелин и остальные помощники смогут покинуть это проклятое место. Каждый раз, когда он видел, что оборонительные силы приходили сюда в полной боевой готовности, он сильно раздражался. Поскольку перевозимый груз был чрезвычайно ценен, транспортным средством, перемещающим группу магов, оказался тукан. Этот вид птиц обладал большим телом, и когда она взрослела, то ее высота достигала отметки 10 метров. Ее клюв опускался вниз, формируя область размером с комнату, в которой могли храниться различные материалы и даже люди. Лидер равномерно распределил свою группу и отправил их в клювы трех птиц, оставив для себя лучшее место. Он разлегся на верхней части груза, полного лепестков цветок черной мандалы, и устроился отдыхать. При мысли о том, что он спит на многомиллионном количестве магических кристаллов, его сердце непроизвольно начало гореть. Если бы не ненормальная строгость со стороны высшего руководства и тот факт, что невозможно было утаить спрятанные вещи, даже у него могли возникнуть некоторые плохие мысли. В клюве тукана было очень тепло, и даже когда он взлетал высоко в небо, потоки ветра не проникали внутрь. Весьма удобно. И когда лидер группы закрыл глаза, то начал засыпать. Треск. Внезапно окружение сотряслось, и несколько ящиков опрокинулось и упало на землю. «Что происходит?» — воскликнул он в шоке. Сразу после его вскрика у его уха вспыхнула тайная печать, и он услышал: «Лидер, это вражеское нападение. Нас атакуют темные маги». Голос подчиненного, прозвучавший в ушах лидера, казался напуганным. «Чертовы маги!» Он выругался и крикнул в свою печать: «Приготовьтесь к приземлению. Всем приготовиться к битве». Бум! Прежде чем он успел закончить говорить, прозвучал интенсивный взрыв, за которым последовал визг тукана, на котором он летел. Пламя пронеслось по горизонтальной линии сквозь щели между раскрытыми лопастями клюва птицы. Свист. Внутрь влетело большое количество холодного ветра, и ящики, наполненные лепестками цветов черной мандалы, рассыпались по полу. «Подлец! Приземляемся быстро!» — поспешно выкрикнул лидер группы. «Если он потеряет эти ресурсы, то вся вина будет возложена на него». Как он мог не беспокоиться? Тукан слабо закричал. Наконец, у Тукана словно не осталось больше сил, все его тело потеряло равновесие, и он камнем упал с неба. Грохот. Огромное тело Тукана врезалось в землю и оставило большой отпечаток на ней. Многочисленные маленькие животные повыскакивали и разбежались в разные стороны. Фу, фу, фу. Покрытый грязью и пылью лидер группы вышел наружу из клюва Тукана и попытался выплюнуть траву, попавшую в рот. «Клянусь, я выучу заклинание полета, когда вернусь обратно». Лидер яростно клялся в воздух. Ему было очень досадно, когда его сбивали в воздухе. «К сожалению, у тебя больше не будет шанса для этого». Прозвучал злобный голос, и несколько темных магов, с сияющими зеленым светом глазами, окружило его. «А как? Похоже, что я весьма популярен». Глядя на эту сцену, лидер группы выглядел крайне ошеломленным и просто тупо смотрел на представших его взору темных магов. Скрытые магические стрелы. В глазах лидера мелькнул злобный блеск, и его одежда взорвалась, а бесчисленные тонкие иглы полетели в окружающих его темных магов. Вперед! Он взвыл, и потоки света и теней устремились во все стороны, пытаясь разорвать круг людей вокруг него. В этот момент он мог ясно разглядеть все вокруг себя. Туканы, служившие средством передвижения, все были сбиты и окружены большим количеством темных магов. Глава 211. Возвращение. В такой ситуации, хоть он был лидером защитной группы, у него не было других вариантов, кроме как сбежать. Свист. Фигура двигалась чрезвычайно быстро, с колеблющимися энергетическими волнами вокруг него. Окружающие темные маги были ошеломлены, когда он воспользовался заклинанием, чтобы разорвать их построение. Лидер группы тут же воспользовался этой возможностью, чтобы выскочить из круга и время от времени мелькал в лесу. В самую последнюю секунду, все, что он смог разглядеть во время побега, как членов его группы разрывали на куски темные маги, что сопровождалось яркими вспышками. «Бета, Гогу, я несомненно отомщу за вас», скрежеща зубами, его формация заклинания начала мерцать, и он начал активировать определенное заклинание. Пен. Внезапно, черные руки вытянулись из тени и схватили его за лодыжки. «Думаешь сбежать?» Большое скопление зеленого тумана приближалось к нему, и он смог смутно разглядеть огромную фигуру. Фигура подняла правую руку и схватила лидера группы за голову. «Черт побери, мне уже все равно». Лицо лидера покраснело и на его шее взорвалось ожерелье, выпуская наружу сильные пульсации энергии, которые сформировались в рыцарское копье, что и устремилось к огромной фигуре. ТССС. Рыцарское копье издало звук, и от него начали разлетаться искры. Кача. Рыцарское копье столкнулось с огромными руками гиганта. Под недоверчивым взглядом лидера группы, заклинание, на которое он потратил огромную сумму ради защиты собственной жизни, фактически разрывалось руками этой гигантской фигурой. Большие руки не переставали двигаться и схватили голову лидера группы. «Ах!» – закричал лидер, и на его голове начал проявляться полупрозрачный хрустальный кристалл. Треск. Руки с легкостью соединились, и череп мага был расплющен с громким звуком трескающихся костей. Тут безголовый труп упал на землю, и кровь, вытекающая из шеи, окрасила землю. «Они спасены?» – спросил гиганту окружающего тумана. «Докладываю моему лорду. Все они были спасены. 3 официальных мага и 13 помощников. Ни больше, ни меньше». Темный маг почтительно отчитался гиганту. В то же самое время, около 2 других мертвых туканов, несколько магов, захваченных Лилином, были спасены из заточения. «Слушай внимательно. Мне все равно, кем ты был, но основываясь на правилах темных магов и инструкциях, теперь ты наш пленник. Сейчас у тебя есть 2 варианта. Первый – заплатить выкуп, а второй – служить нам в течение 30 лет бесплатно. Через 30 лет мы отпустим тебя», – громко заявил темный маг некоторым пленникам. Лица Джоселина и ее дяди стали пепельными. Для темных магов, вроде них, лучше было бы отправиться в руки светлых магов, чем быть спасенными этими людьми. В конце концов, со светлыми магами проще и легче договориться. В момент, когда они попадут в руки других организаций темных магов, невозможно будет предсказать, как в дальнейшем сложится их судьба. Однако, кандалы на их конечностях не были уничтожены, и хоть они и обладали магией и силой, но не могли активировать ни одного заклинания. Они походили на обычных людей и не могли сопротивляться. Перед гигантом, окруженным зеленым газом, сформировался слабый черный газ, образовывая скрытую черную фигуру. Что теперь? По количеству все сходится. Что насчет моей награды? Не беспокойся, мы тебя не обидим. Гигант бросил ему черный мешочек. Фигура поймала его и внимательно осмотрела содержимое, прежде чем спрятать его и улыбнуться. Но зачем сперва ловить их, а затем предоставлять нам информацию для их спасения? Каковы твои планы? Спросил гигант. Скрытая фигура сдернула с головы плащ, обнажив лицо в багровой маске. Естественно, фигурой оказался Лилин под маскировкой кровавого разбойника. Перед ним находились члены организации «Тысяча надоедливых рук», организация темных магов, к которой он недавно присоединился. Это ведь очевидно. Таким образом я получу двойную награду. Одну от светлых магов, а вторую от тебя. В конце концов, когда эти маги оказались бы в руках светлых магов, меня бы не волновало, останутся ли они жить или же умрут. Если они посмеют подрезать мои очки заслуг из-за этого, я просто доложу старейшинам. Лилин усмехнулся, указывая на пленников, которые неохотно подписывали контракты. Ты также кое-что из этого заимел, не так ли? Я сомневаюсь, что вы отпустите этих магов так легко. Ха-ха. Гигант кивнул в согласии, ничего не отрицая. Хотя все мы темные маги, но все они странствующие маги или выходцы из малых организаций. Для нас они непредсказуемый элемент. Неважно, сколько из них умрет, никого это не будет волновать. Кроме того, я хочу 40% от всего количества награбленных цветок черной мандалы. Это часть правил, заговорил Лилин. Захват темных магов и привлечение гиганта к участию являлось частью плана Лилина. Главная его цель состояла в получении ресурсов. В конце концов, как мог Лилин не заинтересоваться, увидев, как мимо него просачивается так много ценных ресурсов? Конечно, по правилам тысячи надоедливых рук, тот, кто предоставляет информацию, может заполучить 40% прибыли. Гигант кивнул и продолжил. Ты хочешь цветы или же магические кристаллы? Не дожидаясь, пока Лилин ответит, он продолжил. Если тебе просто нужны ингредиенты, ты можешь прямо сейчас забрать две коробки с цветами черной мандалы. Если же тебе нужны магические кристаллы, то сперва нам нужно все продать. Я не могу гарантировать, по какой цене все будет продано, но определенно она не будет ниже рыночной цены. Кроме того, я заберу 10% твоей общей прибыли. Магические кристаллы. Мне срочно нужны магические кристаллы, и я хочу получить их заранее. Если вы можете заплатить мне прямо сейчас, то можете взять 10%. Лилин некоторое время назад уже думал об этом. Лепестки цветов черной мандалы на данный момент были почти бесполезны для него, и разбираться с маркировочным заклинанием на них было довольно хлопотно для него. Древнее заклинание телепортации, которое он ранее обнаружил, требовало для своей активации огромного количества кристаллических эссенций. Поэтому сейчас он отчаянно нуждался в магических кристаллах, и ему требовалось огромное количество магических кристаллов высокого качества. Ау! Гигант сверху вниз посмотрел на Лилина и, казалось, удивился. Похоже, что сейчас тебе тяжело. Не беспокойся, я заплачу тебе заранее. Все ресурсы находились здесь, и гигант не оставался в невыгодном положении, поэтому он и поступал очень щедро. Гигант тут же передал Лилину большую пачку кристальных магических карт. Количество верное, подсчитал Лилин и затем сказал гиганту, я покину это место примерно через 4 дня, но, возможно, столкнусь с некоторым сопротивлением, поэтому мне понадобится твоя помощь. Без проблем, усмехнулся гигант. Я прикажу, чтобы соседняя армия адских скал начала разыгрывать ситуацию, словно они готовятся к нападению. Наши люди в союзе светлых магов также помогут тебе. Лилин слегка кивнул, фактически выяснив, что область, куда его назначили, была окружена темными магами. Лилин тут же связался с гигантом. С влиянием связи гиганта, силы темных магов рядом с зоной 13 не спешили идти в нападение. Следовательно, маги, с которыми общался Лилин, в основном оказались странствующими темными магами и их помощниками. В лучшем случае за ними стояли мелкие организации. В конце концов, если бы Лилин охранял эту область в течение полумесяца и здесь же вдруг исчезло много темных магов, разве это не привлекло бы внимание более крупных организаций темных магов? Точно. Благодаря твоим накопленным очкам заслуг ты точно поднимешь свой рейтинг до более высокого уровня. В то время не забывай о нашем соглашении. Гигант махнул рукой, и многочисленные темные маги положили все материалы на спину огромной ящерицы и быстро покинули эту область. В то же самое время, зеленый туман вокруг гиганта стал более плотным. Я понял, согласился Лилин. Лилин морально подготовился. Поскольку он получал выгоды от темных магов, он естественно должен был отплатить им. «Ты всегда будешь темным магом. Надеюсь, ты не забудешь об этом». Голос гиганта становился все мягче и мягче, по мере того, как рассеивался туман, оставив Лилина в одиночестве и заставив его глубоко задуматься. «Маг Лилин, вот твой ордер для перевода. Благодаря вашему образцовому выступлению в зоне 13, Альянс предоставил тебя к награде. Вы будете переведены в штаб-квартиру Альянса». Маг в черной униформе почтительно говорил с Лилином. Хотя он и являлся официальным магом, он не осмеливался важничать. Это была не шутка. Лилин обладал силой, чтобы с легкостью разобраться с полуэлементальным магом. Он бы не посмел оскорбить такого человека, который только-только продвинулся в официальные маги. «Конечно, подождите немного, мы отправимся, как только я соберусь», — мягко улыбнулся Лилин. «Не торопитесь». «Я не спешу», — маг поспешно замахал руками. Лилин кивнул и позвал номера 2 и номера 3, которые все время оставались в помещении и редко выходили из дома, скрывая свою силу. Они должны были убрать его апартаменты и собрать всех помощников, чтобы закончить с последней церемонией. «Я ухожу». Перед уходом Лилин обернулся и посмотрел на форт. Все цветы черной мандалы были полностью собраны, оставив после себя пустое поле. Эта область окружалась силами темных магов с трех сторон. Если что-то случится, то это место первым подвергнется нападению. «Теперь я могу только надеяться, что свитки и зелья, что я оставил для Джорджа, помогут ему спасти свою жизнь. Если он хотел перевести Джорджа и Шиеру из этого места, то ему придется работать на штаб Альянса Светлых Магов». Лилин уже составил свой план. Если бы все не было слишком хлопотным, он бы несомненно вытащил бы их, так как они были хорошими друзьями. Если бы он смог что-либо сделать, он бы сделал это. Однако сейчас ему приходилось возвращаться в штаб-квартиру, прежде чем он смог осуществить что-то подобное.